Гуру, здесь только вы из к нам самых близких. Потому как бы представителем будьте моим, и говорить, и действовать будете так, как будто действую я. Думай всегда, везде, в действии, а как бы поступил я, и что бы сказал я на твоем месте. Не одержание, не порабощение, но слияние сознаний в устремлении к одной и той же цели, к одному и тому же владыке. Это придает новые силы и уверенность, и знание, как поступать. Да, да, верно считать себя можешь представителем нашей семьи на плане духовном и в сфере учения жизни. Мы признаем и оказываем заботу и внимание. Также действуй и ты по отношению к тем, кто к нам близок. Через тебя луч защитный пошлем. С нами чаще держи совет, ну, как бы мы были рядом. Правильно делаешь, что умершими нас не считаешь. Доходчива мысль до нас, к нам обращенная сердцем. Чуем вибрации их безотказно. Правильно вспомнил Сведенборга. Сведенборг Эммануил, известный шведский ученый-оккультист. Наглядный пример. В путь предстоящий наше благословение и удача. Здесь все изжито, там мыслями будьте, как будто бы вы уже на месте.